«Да?» — усмехнулся Гринбауэр. «А я, признаться, полагал, что Каин убил Авеля». «Ах, вот оно что!» На щеках девушки заолели яркие пятна. «Так вы антисемит?» «Боже, меня упаси!» Не на шутку струхнул тот и вскинул руки, словно защищаясь. Подобное обвинение официального лица в Германии грозило крупными неприятностями. Разумеется, комиссар, как и большинство немцев, к евреям нежных чувств не испытывал, но перед уходом на пенсию он не признался бы в этом даже собственной маме. «Я имел в виду, что смерть, к сожалению, не имеет национальности, и я просто не имею права доверять или, наоборот, подозревать кого-то, исходя исключительно из традиций его семьи. Потому повторяю свой вопрос. Где и с кем вы провели последние 3 дня?» Девушка колебалась. Ситуация явно выходила из-под контроля. Наконец она решилась. «Я была на свадьбе в Бад Кенигсховене. Меня видели 100 человек. Вас устроит такой ответ?» Полицейский скосил глаза на карту Баварии, висевшую на стене. «Но ведь это близко, километров 50 отсюда. И еще вопрос. Вы там были все 3 дня?» Соня снова оказалась в замешательстве. «А что, если ее кто-нибудь видел? Ярко-красная Ауди, которой она всегда так гордилась, теперь могла сыграть роковую роль. Черт знает, что может прийти в голову этому противному красномордому сыщику». Неторопливо убирая документы в сумочку, она ровно, может, с чуть большим акцентом произнесла: «Хорошо, я скажу вам правду, но мне не хотелось бы, чтобы об этом стало известно родителям. Внимательно слушаю вас. Понимаете, один день я действительно была на свадьбе. А потом мы с братом жениха на пару дней скрылись. Он сделал мне предложение, ну, и вы понимаете?» Она замялась. «Родители будут очень недовольны, если узнают, что мы провели ночь в одной гостинице еще до свадьбы». «Понятно», — полицейский пошевелил усами. «Значит, вы утверждаете, что за последнюю неделю брата не видели ни разу?» «Не совсем так». Соня по-прежнему не могла решить, говорить ему о своем визите или нет. «Что вы имеете в виду?» — нахмурился тот. «Объяснитесь». «Я брата не видела, но, скажем так, слышала. 3 дня назад я заехала взять вечернее платье». «И ваш брат был дома?» «Нет. Я полагала, что он в Эрфурте. Он ездил туда каждую неделю в какой-то фехтовальный клуб. Но, видимо, перепутала дни недели, потому как минут через 10 Лев пришел с каким-то человеком». «С человеком? С каким человеком? Как его звали? Как он выглядел?» — оживился Гринбауэр. «К сожалению, не могу ответить вам на этот вопрос. Я не видела его». «Вот как? Почему?» «Понимаете, сейчас экзамены, и брату вряд ли бы понравилось, что вместо библиотеки я собираюсь несколько дней праздновать. Разумеется, он не может мне запретить этого, но я просто не хотела портить себе настроение перед предстоящим вечером, и поэтому спряталась в шкафу». «В шкафу? Оригинально». Полицейский покачал головой, но интуиция подсказывала ему, что девица говорит правду. «Тогда каким образом вам удалось покинуть дом незамеченной?» «Они немного поговорили и разошлись. Тому человеку необходимо было успеть на самолет. Как я поняла, он летел в Москву. Брат просил его передать письмо той самой Луниной». «Откуда? Из какого аэропорта?» «Понятия не имею. Он сказал, самолет через 3 часа, надо успеть». После его ухода Лев уснул, а я быстро уехала».